Глава 36. Кто? После практики мы пошли обсыхать в общежитие. Вообще-то я хотела заглянуть в библиотеку, но боялась, что хранительница не будет мне рада, если приду в таком виде. Испытывать терпение духа я не собиралась, и потому вместо обеда уже несколько минут сушила волосы и одежду. Подруги на все это безобразие отреагировали просто. Тали предложила высушить одежду на мне с помощью огненной стихии, на что мы с Джули, не сговариваясь, тут же возразили, что воду я переживу, а вот огонь неизвестно. Подруга надулась, но настаивать не стала. «А может, ты пока переоденешься?» — предложила Джулия. «Подумаешь, на одну лекцию без мантии сходишь. Зато дедушка Матвей ее постирает да высушит. К вечеру как новенькая будет». Над этим предложением я крепко задумалась. С одной стороны, это мудро. Тем более, что на занятия опоздать не хочется. А заболеть тем более. С другой стороны, нехорошо пользоваться добротой домового. В конце концов, она не резиновая. Но мои сомнения развеял сам старичок. «Переодевайся скорее, да не выдумывай!» — проворчал он, выглядывая из-за шкафа. «Никуда твоя мантия не денется!» Тепло улыбнувшись, поблагодарила домового и, прихватив чистую, а главное сухую одежду, убежала в ванную переодеваться. Сняв липкую холодную мантию и такого же презентабельного вида платья, я тут же поежилась и наскоро обмылась теплой водой. Вытерлась махровым полотенцем и впрыгнула в чистую одежду. В комнате меня уже ждало согревающее зелье да чай с пряниками. Забота девочек меня так тронула, что я едва не разревилась. Но зелье послушно выпила и даже пряниками не погнушилась. Спасибо, девочки. Не знаю, что бы я делала без вас. Мокрая бы ходила, — ответила Джули, попивая чай. Талия охотно закивала, отправляя в рот очередной пряник. А затем добавила: «И голодная!» Кивнув, я допила чай и взяла в руки учебник по истории, чтобы повторить прошлую тему. После вчерашнего разговора с ректором я была не слишком рада этим лекциям, но не собиралась ухудшать оценки. «Твоя бабушка так и не ответила на письмо?» — спросила Талия. Я покачала головой. Вернувшись в комнату после практики, по счетам я в первую очередь проверила шкатулку, но ничего не нашла. Это было странно. Обычно бабушка отвечала сразу, или в крайнем случае через несколько минут. Я начала волноваться. «Не переживай, наверняка она просто занята», — подбодрила меня Джулия, возясь в зеркало. «Наверняка она уже из магистра шарфик вяжет ко дню зимы». «Не шути так», — фыркнула я. «Нет, бабушка, конечно, боевая, и за родную кровь кого угодно прутьями отходит. Даже Василиска. Но магистра она растила и не стала бы так жестоко расправляться». «Может, она вечером ответит?» — спросила Джулия. Я вздохнула, кивнув ее словам. «Может, девочки и правы. Я слишком много об этом думаю». «Девочки, нам лучше поспешить», — напомнила Талия, прижимая к груди учебник по боевой магии. «Лекции начнутся через 3 минуты». Спохватившись, мы выбежали из комнаты и, не прощаясь, побежали в разные стороны. В библиотеку я так и не попала, но решила обязательно подумать, как не намокнуть в следующий раз. По пути не заметила, как врезалась в вампира, и остановилась, потирая ушибленный лоб. Тот потрясенно уставился на меня. «Лия?» — растерянно спросил он. «Что ты здесь делаешь?» Я даже рот приоткрыла от удивления, захлопав ресницами. Я поудобнее перехватила учебник. «Ничего себе! Вот это вопросы!» «На занятия иду, как и ты», — растерянно ответила я. «Ты как будто призрака увидел. Что случилось?» Кас нахмурился, явно думая о чем-то серьезном. Но долго ждать я не могла. Схватив вампира за руку, я потянула его вперед. «Пойдем. По пути расскажешь, мы опаздываем». За это время, пока мы бежали по коридору, Кас не произнес ни слова. Но я видела, что его что-то беспокоит. Поэтому остановилась у самого входа в аудиторию и внимательно на него посмотрела. «Рассказывай, только быстро!» Потребовала я, нервно поглядывая на дверь. Вампир поджал губы, превратив их в тонкую линию. «Я видел тебя возле библиотеки!» Коротко ответил он. «Несколько минут назад, когда вышел из мужского общежития...» «Тебе, наверное, просто показалось!» Мягко ответила я. «Это был кто-то... похожий. Я не ходила в библиотеку. Была слишком занята сушкой вещей после практики. В итоге пришлось оставить мантию в комнате». «Нет, я уверен, что это была ты. Я подошел, чтобы поздороваться. Лицо, волосы, голос. Я не мог ошибиться». Я нахмурилась. Не похоже, чтобы он лгал. Но и правда это не было. Не могла же я быть в двух местах одновременно. Или все же могла? «Значит, кто-то притворился мной?» С ужасом спросила я. Кас кивнул, глядя куда-то в сторону. «Похоже на то. Но я обязательно выясню, кто это». Пообещал он. И таким голосом это было сказано, что стало неспокойно. «Может, просто расскажем магистрам, учитывая, что сейчас происходит в Академии?» Я многозначительно посмотрела по сторонам. «Да, я тоже бываю благоразумной». Но не успел Кас ответить, как дверь аудитории открылась, и из-за нее выглянул ректор собственной персоной. «Думаю, вам лучше зайти. Лекция сейчас начнется». «Холодно», — произнес он. Мы с вампиром переглянулись и, не дожидаясь повторного приглашения, шагнули внутрь. Друзья на наше появление отреагировали своеобразно. Но оно понятно. После того, как Ас использовал на мне внушение, никто не мог подумать, что мы будем общаться как друзья. Я заняла место в пятом ряду, рядом с эльфийкой. Касу пришлось сесть дальше. Рядом с ребятами совсем не осталось свободных мест. Оглянувшись, я заметила, что многие уже высушили свою одежду. В основном бытовики и зельевары. Некоторые переоделись, как и я. Но несколько адептов хмуро ежились в мокрых мантиях. Последних было жаль. Мэй легонько ткнула меня в бок и в ответ на возмущенный взгляд сунула под нос записку. «Что между вами происходит?» — гласили буквы. Я вздохнула и, взяв в руки перо, макнула его в чернила и стала писать ответ. «Ничего. Он сказал, что видел меня возле библиотеки сегодня. И мы говорили, но меня там не было. После практики я пошла переодеваться. Все это время я была с Джулией Талли. Это была не я». Мэй шокированно выпучила глаза и, тоже взяв перо в руку, начала с усердием марать лист. Через минуту передо мной была совсем другая записка. «Я тоже тебя видела», —